Глава 19. Глядя на житье-бытье полковника от кавалерии, по странному стечению обстоятельств, оказавшегося попечителем городских кладбищ и крематория, я пришел к выводу, что живу неправильно. Не нужен никакой дворянский титул и магические ранги. Необходимо найти теплое местечко, которое будет обеспечивать и тебя, и всех твоих многочисленных родственников. Хотя и в нашем мире похоронный бизнес был уделом избранных, в который точно не попадешь с улицы. Крематорий оказался действительно огромен. Именно сейчас мы сидели и пили чай в здании, которое можно было назвать центральным офисом руководства. Мебель явно ручной работы, ковры, потрескивающий камин, портрет императора. Красивый, кстати, мужик, рослый и здоровый. «Берите пряники, ваше благородие, берите», — настойчиво предлагал мне Петр Евгеньевич. «Моя кухарка их самолично печет. Ум отъедите». Я покорно взял пряник и понял, что полковник не соврал. Пирожные из нашего трактира не шли с ними ни в какое сравнение. «Что там с Ларионом, ваше высокоблагородие?» — поерзал я на стуле. «Все хорошо. Кровь остановили, пулю вытащили. Жизни ничто не угрожает. Послали за Ефимом Кузьмичом. Он в городе маг третьего ранга, да и должен мне. Прямо сегодня твой Лариона на ноги поставит. И, Николай Федорович, можно без официоза. Просто Петр Евгеньевич». «Хорошо, Петр Евгеньевич», — легко согласился я. От этих высокородий и высокоблагородий во рту пересыхало. «Скажите, а как давно вы выполняете работу полиции? Грабители вот решили поймать». «Так все происходящее вокруг крематория имеет непосредственное отношение и ко мне», — развел руками Кузякин. «Сегодня они к вам полезут, завтра ко мне заберутся. Зачем же доводить до критической точки? К вам только если полный дурак заберется. Сколько в вашем подчинении человек? И не калеки какие-то, все вооружены, даже маги есть». Что было правдой, серомундирных здесь оказалось столько, что в глазах зарябило. Вообще складывалось ощущение, что я попал на какой-то секретный объект, где все присутствующие упорно делают вид, что никакой это не секретный объект, а этот здоровенный лазер, направленный на другой континент, просто элемент декора. «Ребята из охранки», — легко отмахнулся Кузякин. «Видите ли, к нам сегодня приезжали важные гости. Вот его величество и выделил, так сказать». Петр Евгеньевич был сама вежливость и обходительность, но я понимал, он, мягко говоря, мне что-то недоговаривает. Если бы и дело происходило в моем мире, я бы сказал, что тут попросту отмывают бабки. Но жандармы, куча охраны, маги. Сложно все для обычной коррупционной схемы. Что-то тут происходило. Я вряд ли узнаю, что. Кузякин явно почувствовал, что тему пора менять, поэтому взял пряник и, пристально разглядывая его, словно перед ним находился предмет искусства, спросил: «А вы, Николай Федорович, решили осмотреть владение?» «Да, мне поступило весьма заманчивое предложение по покупке земли и всего, что на ней находится. Я захотел посмотреть, что же просят за такие хорошие деньги. Какие, если не секрет?» Я замялся, думая, отвечать или нет, но потом все же решил, скажу. Заодно узнаю, во сколько оценит завод Кузякин. Он вроде мужик бывалый, да еще местный. Но и сказал, совсем не подумав о возможных последствиях. Кусок пряника вылетел изо рта Петра Евгеньевича, шлепнувшись на стол. А сам попечитель громко закашлялся. Я молниеносно вскочил и принялся бить его по спине, только в процессе, осознав, что, возможно, делаю что-то неправильное. Не помню, чтобы в правилах этикета по этому поводу что-то писали. Впрочем, я и не все прочитал. Ну, дятину же. «Спасибо, Николай Федорович, спасибо. Практически жизнь спасли», — откашлялся попечитель, утирая слезы. «Вас так удивила сумма? Понимаю, что дешево». «Дешево?» — рассмеялся он. «130 000 рублей за кусок непонятно чего? Да там красная цена 90 в базарный день. Простите, что я так откровенно». Сказать, что я растерялся, ничего не сказать. Мне думалось, что Билибин пытается меня до нитки обобрать. А тут оказалось, что он чуть ли не благодетель. Мир перевернулся и возвращаться обратно не торопился. «Почему же?» — растерянно пробормотал я. «Земля в Петербурге стоит дорого. Здесь можно построить склад или дома. «Чушь!» — отмахнулся Петр Кузьмич. «Строить склад у черта на рогах уж извините. Но так оно и есть, проку мало. Что до домов? Посмотрите, Николай Федорович, в окно. Ни дороги, ни лавок поблизости. По соседству крематорий. Много найдется желающих здесь поселиться. Нет, когда-нибудь, если бы Петербург разросся...» Он замолчал, погрузившись в какие-то свои думы. А после неожиданно спросил. «И кто же сделал вам столь щедрое предложение?» «Господин Билибин», — на автомате выпалил я. «Всеволод Кириллович?» — задумчиво пригладил бакенбарда Кузякин. «Любопытно. Возможно, у него действительно есть здесь какой-то свой интерес. Кто знает. Однако, что мы все о делах да о делах? Николай Федорович, не сочтите за дерзость, но ведь вы застенец». Я кивнул. Факт, который было бы глупо отрицать. К тому же собеседник не спрашивал. «Расскажите мне, как у вас там? Хоть немного. У нас каких только слухов не ходит. А вот так из первых рук, так сказать, никто ведь и не расскажет». Я пожал плечами. «А что, мне нетрудно. Да и вряд ли я какую-то государственную тайну нарушу». Поэтому я стал повествовать. Про самоходные машины, что Петр Евгеньевич воспринял с легкой улыбкой, мол, знаем, видали. Про самолеты. Улыбка застыла, и уголки рта стали медленно опускаться. Про интернет и передачу данных. Следом вытянулось удивление лицо попечителя. Честно говоря, такого благодарного слушателя у меня не было давно. Даже друзья в лицее то и дело перебивали. «Однако», — только и протянул Петр Евгеньевич, когда я закончил, «сколько всяких чудес напридумывали». «И вы бы напридумывали, если бы не магия». «Может быть», — серьезно ответил попечитель. «Все может быть. Наверное, мы бы проговорили еще час или два. В кабинете полковника было тепло, горячий чай оказался терпким и вкусным, пряники мягкими, но тут в дверь постучали». «Входите». Голос Кузякина тут же преобразился в повелительный. Наверное, именно так он и командовал на военной службе. Один из серомундирных просочился в кабинет, мелкими шажочками приблизился к начальнику и что-то зашептал на ухо. «Нет, врет Петр Евгеньевич. При всем моем к нему уважении, а мужик мне действительно понравился, охрана здесь совсем не временная, а вполне постоянная. Вон, как он их выдрессировал». «Ну вот», — поднялся на ноги попечитель, «жив ваш слуга, Николай Федорович, и вполне здоров. Конечно, пару дней рано потянет, но бегать, прыгать он уже сейчас может». Я облегченно кивнул, размышляя о своем. Несмотря на развитые технологии нашего мира и кажущуюся отсталость магического, у местных были свои плюсы. Например, те же лекари. После подобного ранения, даже если бы врачи успели все залатать, Иларион еще бы несколько недель не вставал с койки. «Ну все, иди», — бросил Петр Евгеньевич своему подчиненному. И, дождавшись, когда тот скроется, обратился ко мне вкрадчивым голосом. «Я бы очень хотел, чтобы этот досадный инцидент остался между нами. Незачем его светлость Игоря Вениаминовича беспокоить по пустякам». Я ухмыльнулся. Получается, попечитель знает про Максутова и наши отношения. Забавно. А если знает случайный человек, скорее всего, известно и всему Петербургу. Это в знак моего глубочайшего расположения. Рука полковника скользнула к столу, отработанным движением открыла выдвижной ящик и вытащила пухлый конверт. И за все доставленные неудобства. Вообще-то действие походило на взятку. Хотя бы потому, что взятка и была. С другой стороны, мы как раз оба оказались не очень заинтересованы, чтобы история со стрельбой на заводе пошла дальше крематория. Как бы забавно это ни звучало. К тому же, я не совсем в том положении, чтобы корчить из себя самого честного человека в мире. «Дают — бери». Я и взял. Открыл конверт, увидев кредитные билеты золотого стандарта номиналом в 100 рублей, на которых была изображена Екатерина II. Судя по внушительной стопке, здесь их либо 15, либо 20. Я даже в уме прикинул, насколько мне этого хватит. Поэтому убрал конверт и протянул полковнику руку. «Рад был с вами познакомиться, Петр Евгеньевич». «Взаимно, Николай Федорович. Ежели не продадите завод, милости прошу в любое время в гости. Если возникнут трудности, постараюсь помочь, чем смогу. Я ваш должник теперь». «Я думал, что мы обо всем договорились», — помахал я конвертом. «Это да. «Но вы еще спасли меня от позорной пряничной смерти», — рассмеялся полковник. «Вот какие все-таки хорошие люди эти военные, когда речь не идет об их службе. Такое ощущение, что с ними можно разговаривать обо всем. В противном же случае они сразу скучнеют, сереют, замыкаются. Выход один — не беседовать с ними о делах». Петр Евгеньевич оказался в высшей степени приятным человеком. Кроме денег, он предоставил мне свободный экипаж. Наш нанятый возница удрал сразу, как услышал стрельбу. И я его понимаю. На одной чаше весов 3 с полтиной, на другой — собственная жизнь. «Все-таки 2000», — негромко прошептал я, пошуршав катеньками, как только мы отъехали. Воровато обернулся и встретился с хитрым взглядом штабс-ротмистра. «Мда, не работать мне в госсекторе. Я даже после того, как удачно получил взятку, умудрился спалиться. С другой стороны, какая же это взятка? Скорее, компенсация». «Что говорите, господин?» — спросил Ларион. «Не могу сказать, что он был как новенький, все же крови потерял ощутимо. Однако выглядел вполне прилично. Чуть бледноватый, заторможенный, но живой и невредимый. А еще над ним висела незнакомая мне форма заклинания. Лекарь сказал, что она сама собой пропадет через пару дней. Я говорю, что попытки убить тебя выходят нам в плюс. Если не до смерти, конечно. Хочешь, мы из тебя крутого автоподставщика сделаем? Ах, у вас же авто нет. Тогда будешь под проезжающих лошадей бросаться. А я потом денег с них требовать. Как я придумал, а?» «Шутки у вас», — нахмурился Иларион. «Скорее бы до дома добраться и лечь. Мне будто кишки все вывернули». «А вот по этому поводу можешь не торопиться. Потому что едем мы не домой». «Куда ж собрались?» — совсем расстроился слуга. «Вон, и дождь вроде собирается». «Да тут недалеко», — вытащил я знакомую визитку. А затем обратился к вознице. «Остановите, пожалуйста». Вообще, это называлось недостаточной выборкой при принятии решения. У меня было 2 мнения относительно цены на завод. И оба, так сказать, весьма сомнительные. Одно по причине высокой стоимости, другое из-за низкой. Нужно было третье, независимое. Конечно, можно поехать к какому-нибудь оценщику и потратить 3 дня, но у меня под рукой был вполне подходящий для этого дела офицер. «Ваше благородие», — обратился я к штабс-ротмистеру. «Можно вас на минутку?» «Конечно», — ответил тот, спрыгнул с пролетки и подошел ко мне. «Прошу прощения, что говорю с вами о таких пустяках, но в данный момент вы наиболее подходящий собеседник. Скажите гипотетически, может ли быть любопытен для покупки мой завод?» «Если будет интерес, то почему бы и нет?» — ответил он, пожав плечами. «А будь у вас денег столько, сколько вы пожелаете, и вы бы решили приобрести его, сколько бы дали?» «Право, ваше благородие, о чем вы? У меня усиленный годовой оклад 5200». «Гипотетически», — устало повторил я. «Но если гипотетически, 1000 за 70-80». Я грустно вздохнул. «Ваше благородие, вы не подумайте, не в вас дело». Понял он превратно мою реакцию. «Но земля на отшибе. Если поддоходные дома, то все сносить и перестраивать. Дороги нет, да и соседства, мягко скажем». «Да. Где ты это слышал?» — сказал я. «Вот только там мне давали 90». «Спасибо, едем дальше». Я дошел до возницы. Пересечение Малого проспекта и 4-й линии. «Куда собрались-то, господин?» — спросил Иларион. «Проверить одну теорию. Ну или внезапно разбогатеть, одну из двух». Торговый дом туда и обратно располагался в небольшом 4-этажном здании на самом углу. И судя по очереди изломовых ванек, грозных приказчиков, артелей грузчиков и многочисленных покупателей, дела у Билибина шли вполне неплохо. Может, 150 попросить, раз уж он такой альтруист? Жандармам мое путешествие явно пришлось не по вкусу. Они расталкивали людей, прокладывая себе путь ко входу, и грозно смотрели по сторонам. А я тем временем уцепился за ближайшего приказчика. «Добрый день. Подскажите, где мне можно найти Всеволода Кирилловича?» Тот, замученный, уставший, хотел сначала сказать что-то грубое, но внезапно его взгляд упал на моих сопровождающих. Бог знает, о чем этот бедолага подумал. Может, что хозяина сейчас повезут в 3-е отделение? Или его самого туда поволокут, если начнет хамить? «Пойдемте», — только и сказал он. Напрасно я думал, что внутри будет поспокойнее. Напротив, Самый бедлам творился именно здесь. Постоянно кто-то пробегал, размахивал бумагами, кричал, торговался. Что-то падало, грохотало, взвизгивало, звенело. Я даже не понял, как мы пробрались через эту вакханалию к лестнице и поднялись на третий этаж. Здесь уже приказчик оставил меня и жандармов в крохотной приемной, а сам ушел доложить. Впрочем, скоро вернулся, жестом приглашая войти. «Ваше благородие, останьтесь здесь, пожалуйста», — сказал я штабс-ротмистеру. «За меня не беспокойтесь, он недом. Даже если что выкинет, я смогу себя защитить». По лицу жандарма пробежала легкая тень сомнения, однако наше недавнее приключение, видимо, повысило мои акции. Он коротко кивнул, а я вошел внутрь. «Николай Федорович», — подался навстречу Билибин, улыбаясь намного меньше, чем в день нашего знакомства. «Чем обязан?» Вообще складывалось ощущение, что он не особо обрадовался мне. Скорее, как раз наоборот. Он вел себя как человек, которому сейчас должны прийти на вписку друзья, а тут появился тип, которого не приглашали. «По поводу вашего предложения, я подумал, вспоминая какое-нибудь удачное местное выражение. В голову пришло только единственное слово — давешнего». «Предложение?» — будто бы удивился Билибин. «По поводу покупки завода». «Ах, это!» — отмахнулся торговец. «К сожалению, мне уже предложили более подходящую землю. Чуть ближе к городу и по более сходной цене». Я улыбнулся этому лжецу. «Никакого сожаления ты не испытываешь. И ничего тебе не предлагали. Что-то изменилось с нашей последней встречи». «Что именно?» «Вряд ли на территории моего завода находилось нечто, а теперь оно пропало. Золото, нефть или волшебные прибамбасы. Все, что можно, оттуда давно уже вытащили». «Значит, это было не на заводе, а рядом. К примеру, на земле крематория». Мне вспомнилась процессия утром. Жандармы на кьярдах, серомундирные, общая раздраженность и готовность палить во всех почем зря. Что-то было на территории крематория. И именно поэтому Билибин хотел за огромные деньги купить мой завод. Для чего? Чтобы следить или попытаться украсть это нечто? Какую-нибудь реликвию? Вполне возможно. Вот только ее перевезли. А Билибин, как человек, считающий, что в его деле информация не бывает лишней, узнал об этом довольно скоро. Наверное, почти сразу. Вот и изменил решение. «Очень жаль», — сказал я, чуть поклонившись. «В таком случае не смею больше отнимать ваше драгоценное время». «Всего доброго», — тоже поклонился Билибин. «Буду рад вас снова видеть». Хотя взгляд говорил о другом. Что-то примерно «надеюсь, что никогда больше не пересечемся». «Ну ладно, Билибин, смотри, земля круглая, Питер маленький. А я уж точно узнаю, зачем тебе нужен был мой завод». Пробиваясь наружу, я толкался очень уж яростно. Даже некоторые жилистые грузчики глядели на меня с определенной опаской. «Куда теперь, господин?» — страдальчески спросил Уэрион. «Домой. Наконец-то!» — сразу повеселел слуга. «Самое время. Отлежаться надо, в себя прийти». «Вот уж фига с маслом», — ответил я. «Раз уж такая пьянка пошла, то почему бы нам не устроить небольшую вечеринку? Тут же телеги нет, так что придется бумажные письма рассылать, так?» «Телега есть у Никифора, на соседней улице». С сомнением и грустью посмотрел на меня Иларион, настроение которого каталось на графике синусоида. «Но все же лучше письмами. Вот я напишу, а ты отвезешь. Да ты не беспокойся, из всех благородных там будут только Горчаков да Дмитриева. Остальные без рода и племени». «Ох, не нравится мне все это», — честно признался Илларион.